Тварь. О том, что мы были в мертвом городе, я не рассказала даже Люси, но мысли о проверке оружия из головы не выпустила. Надо было просто найти того, кто мне поможет, раз не хочет Кристофер Борн. И я занялась тем, что обычно приносило самый хороший результат. Наблюдать, слушать, делать выводы. Моя общительность повысилась в разы. Я встречала и провожала заставных в стражу, если позволяли тренировки. С живым интересом знакомилась с ними плотнее и расспрашивала о мертвых городах. Я узнала обо всем этом столько, сколько нам не рассказали за всю учебу в академии. И раз попасть в стражу мне пока не светило, по всему выходило, что мне нужно ждать прорыва. То есть, когда кто-то из тварей выскользнет из умелых рук стражей. Такое случалось нечасто, но все же происходило. И чаще всего с мелкими и шустрыми монстрами, которые действовали стаей. Их еще называли «твари-белки» за схожесть с пушным зверьком и за острые, как бритва, зубы. И это меня полностью устраивало. Они были не то чтобы безопасные, но не могли сразу откусить голову в случае неудачи. Для того, чтобы я могла быстро среагировать на сообщение о прорыве, я должна точно знать месторасположение всех городов первой заставы. А значит, мне нужен был провожатый. Криса я отмела сразу. Он точно догадается, зачем мне это нужно. Не дурак, сложить петлю со скобой, чтобы получить засов, он сможет за пару биений сердца. Помощница начальства Алиса знала только самые ближние города и, как мне показалось, суеверно их побаивалась. К тому же держать язык за зубами ей мешала природная болтливость, так что она тоже отпала. Больше я близко ни с кем из местных не знакома. А из этого следовало, что пора заводить полезных друзей. Перебрав мысленно всех, с кем успела разболтаться за последнее время, я избрала Тиля. Он был тем самым юным мечом Жерома. Ну как юным? Старше меня лет на 7, просто намного младше своего напарника. Возможно, мне заодно удастся разгадать и загадку шрамов тощего щита, чем мертвые боги не шутят. Еще в тот раз, когда мы спускались к дыре, я заметила заинтересованный взгляд Тиля. Я себя оценивала адекватно. Не роковая красавица, с какой стороны ни глянь, но и не страхолюдина. Раз мужчина заинтересовался, то значит, я вполне в его вкусе. По завоевательным операциям у нас специализировалась Люси. К ней я и обратилась. Как мне сделать так, чтобы он на меня запал? Мы сидели в моей комнате и пили остывший взвар, который мне оставил повар. Чудесный человек. Я честно восхваляла его еду, слушая истории про внуков, а он меня подкармливал в нерабочие часы кухни. Все просто. Люси хлебнула из керамической чашки. Скажи, что ты его хочешь, и пригласи к себе в комнату. Люси! Ну, тогда подари ему букет и пригласи смотреть на звезды. Ну да, Люси! Ну что? Она вздохнула, отставила чашку. Ты все сама знаешь, просто притворяешься. Ну, спроси его, где лавка кожевенька. А когда он не сможет объяснить на пальцах, сам предложит тебя проводить. А почему не сможет? Он же не глупый, обиделась я за Тиля. По правде говоря, он был, ну, вполне ничего такой. Кореглазый, темненький. Да потому! Нравоучительно задрала палец Люси. Что эта лавка дальше всех от заставы и находится в глухом переулке, который не так-то просто отыскать. Сама шнурки в ботинке хотела купить, на силу нашла. Я задумалась. Как обычно, Люси выдавала самые простые и невероятно эффективные решения. Стратег из нее был отличный, это еще и в академии заметили. Построение схем зачисток она делала чуть ли не за всю группу, и этот план тоже казался вполне рабочим. Осуществлять я его стала, не откладывая дело в долгий ящик. На следующее же утро после тренировок единиц я поймала Тиля в главном дворе. И все прошло, как и предсказывала подруга. Он пытался объяснить мне, как пройти к лавке. Я старательно изображала тупицу, которая не понимает. Долго упрямиться он не стал и предложил проводить. «Прямо сейчас?» – удивилась я. «Конечно», – улыбнулся мужчина. «Я не занят, могу с тобой прогуляться, это недалеко». Он внимательно смотрел на меня, а в глазах была какая-то хитреца, словно парень догадался, что все это специально. Только, к счастью, истинных мотивов он узнать не мог. Вероятно, решил, что понравился мне, вот и напрашиваюсь на прогулку. Я не очень любила вводить людей в заблуждение, но сейчас решила, что так будет безопаснее. «Хорошо, пойдем». Я первой направилась к воротам, но он быстро пристроился рядом. Вот только дойти нам не дали. Ворота прямо верхом заскакал истребитель. Видно было, что он торопился, волосы разлохмачены ветром, на щеках румянец от быстрой езды. Он остановился, скользнул взглядом по мне, но не задержался, а вот Тиль оказался ему интересен. «Тиль, у нас прорыв в фиолетовом!» Дальше он говорил что-то про единицу Тиля, про свободных для зачистки людей, но я уже не слышала. И хорошо, что мой спутник был полностью поглощен беседой, иначе бы он заметил, что я практически обратилась в камень. В ушах загрохотало. Я прижала руку к груди, опасаясь, что сердце пробьет ребра. Неужели живые боги услышали мои молитвы? Я, конечно, верила в удачу, но чтобы так буквально и так скоро? Скорее, это было похоже на ловушку, но расставить ее могли только мертвые боги. А это известные шутники. Но все же они любили отчаянных и смелых. Смелой я была всегда, а отчаяние у меня и вовсе через край. Криво улыбнулась Тилю, когда он попросил прощения за несостоявшуюся прогулку. Он сильно торопился, впрочем, я тоже. Я же должна успеть в фиолетовый раньше них всех. Парень побежал искать свою единицу, гонец других нужных ему истребителей, я же сразу метнулась в конюшню. Что мне собирать? Оружие же всегда с собой. Цапнула первую попавшуюся уздечку, метнулась в стойло к лошади, на которой приехала из академии, на ходу кивнув конюху «Помогай!». Во дворе еще никто не собрался, а я уже вела коня за узду, стараясь выглядеть не слишком взбудораженной. Просто новичок собрался на прогулку. Лишь за воротами я влетела в седло и пятками послала коня в галоп. Мне повезло. Животное хоть и было казенным, но очень резвым. Мы добрались быстро. Немного потеряла времени на то, чтобы спрятать коня в кусты. Зачем прибывшим истребителям знать, что кто-то был быстрее них? Входя в ворота, я дрожала. И непонятно, от чего больше. От страха или от предвкушения. На всякий случай проверила предел, он был активирован. Это обычный порядок действий. Если случился прорыв, то прежде чем идти за помощью, нужно перепроверить все пределы. Ведь самая важная задача, чтобы твари не вырвались из мертвого города и не пошли крошить мирных жителей, которым без нашего оружия противопоставить монстрам было нечего. Вошла в туман города. Дрожь не проходила. Руки тряслись от напряжения, плечи свело. И неудивительно, в прошлый раз со мной был Кристофер Борн, а в этот — бродящая где-то рядом вырвавшаяся тварь. И почему я не выяснила, что за вид был упущен? Вдруг это кто-то, с кем у меня нет шансов справиться? Немного поздновато для сомнений, правда, Ясмина? Упрямо закусила губу и пошла прочесывать закоулки. Пока не прибыла подмога, стражи оставались у дыры, поэтому на улицах сейчас были лишь охотник и жертва. Время покажет, кто из них я. Я помнила из рассказов Кристофера, что в фиолетовом было три кольца улиц. Я вышла уже на второе кольцо, как моя интуиция завопила, что есть силы. Волосы встали дыбом даже на загривке, и противные колки и мурашки побежали вдоль позвоночника. Впереди, в плотной смычке домов, была щель. То ли проход, то ли пролом в стене. Ой, дура Яська, еще бабка Костелянша в приюте говорила, вечно тебе надо в самое пожарище лезть. Но ведь теперь я не просто удачливая босоногая оторва, которой мертвые боги спускали всякие шалости. Я истребитель. Да и моя цель была важнее риска, поэтому я собралась. Передернула плечами, отряхивая страх, как псина воду, и медленно зашагала к пролому, стараясь двигаться как можно тише. И замерла, пытаясь разглядеть сквозь туман и тень хоть что-то. Я мысленно уже перенеслась в это отверстие, смотрела туда, слушала туда, ощупывала всеми доступными мне чувствами. Наверное, именно поэтому пропустила движение сзади. В последний момент я в ужасе пыталась крутануться на месте и вильнуть в бок, но не успела. Я попала в капкан рук, обхвативших меня сзади. Меня грубо дернули, зафиксировав кисти, не давая взмахнуть косой, прижали к крепкому крупному телу. Шепот полной злости раздался рядом с ухом. «Не дергайся. Больше всего на свете я хочу сейчас тебя прибить, так что не провоцируй меня лишний раз». Кристофер Борн. Идеальный истребитель, и тут успел раньше остальных. Я застыла, показывая, что услышала, и он отпустил. Одним движением вышел из-за спины и довернул меня за руку так, что я оказалась к пролому боком, а к нему лицом. Я зло зыркнула из-под выбившейся пряди и молчала, ожидая вердикта. Лицо у парня было мрачное, глаза метали молнии, но когда он заговорил, я удивилась. как ровно и тихо звучал его голос. «Я тебе обязательно скажу все, что я думаю об этом поступке. И ты выслушаешь. В другом месте, не сейчас. Я должен был тебя вернуть на заставу и сдать магистру, но не сделаю этого. Хотя бы потому, что прямо сейчас к нам приближается мелкая, осторожная тварь». Я округлила глаза, но не дернулась, вняв предостережению, которое прочла в его взгляде. «Я даю тебе один шанс убить его», — продолжил Кристофер так же тихо. «Соберись и сделай это через 3, 2, сейчас». Он шагнул от меня, давая возможность взмахнуть косой. Ускорение бросившегося на меня шустрого тела я заметила боковым зрением и не промахнулась. Винтовым движением вывернула косу, направляя ее в сторону зубастого комка шерсти. Он клацнул челюстью, но уже было поздно. Мое оружие его нашло. Я скинула тварь с косы и сразу же придавила верхней стороной древко. Я не была уверена, что мое оружие сработает. Когда на твари натыкались обычные люди, они тоже могли нанести им раны, но те быстро затягивались и никак не сказывались на здоровье и самочувствии монстров. Придавленный косой образец был четырехлапым и плоскоголовым, размером чуть больше кошки. Его пасть шла от уха до уха и напоминала две сложенные наружу тарелки. Зубы были не особо крупными, но вот когти заставили меня содрогнуться. Ножи, а не когти. Тварь перестала трепыхаться. И когда я подняла глаза на парня, Крис стоял наготове с катаной в руке. Краем глаза я успела отметить, что он ее достал сразу же после команды, что отдал мне. Был готов меня подстраховать, если что-то пойдет не так. Именно в этот момент мне почему-то стало ужасно стыдно, что я ему не рассказала, не дала шанса ни отказать, ни согласиться. А когда мне стыдно, я не знаю, что делать. Сейчас я решила насупиться и спросить, что теперь с ним делать. «Забрось на крышу и молись мертвым богам, чтобы он был не единственной сбежавшей тварью», — мрачно проговорил Крис. «Иначе истребители будут его искать несколько дней». И точно. Если рейд, что скоро должен прибыть в Фиолетовый, никого не найдет, они будут прочесывать город и окрестности не только днем, но и ночью. Получается, я заставлю ребят работать зря кучу времени. Мне опять стало стыдно. Я открыла было рот, чтобы выдать бессмысленную фразу про то, как мне жаль, но в этот же удар сердца Крис дернулся, резко повернув голову. За воротами завыл первый рог. «Не успели!» — в сердцах рыкнул он. «Бери, твари, бегом, лезем на крышу, будем пережидать!» Он первым нырнул в пролом. Я немного отстала, затерев носком ботинка накапавшую на землю черную кровь твари. Косу сбросила, чтобы не затрудняла бег. Мне и так знатно мешала тушка. Я тащила ее за заднюю лапу, стараясь не сильно перепачкаться и не порезаться о когти. Крис заглянул в один дом, потом в другой, махнул мне рукой, и мы вбежали внутрь. Здесь, в углу комнаты, в потолке, виднелась большая дырка на чердак. Целой мебели почти не было, а значит, нечего приставить к дыре, чтобы подняться. «Иди сюда, подсажу», — скомандовал Крис. Он сложил перед собой руки замком, я поставила ногу, оттолкнулась. Одновременно он слегка меня подбросил, и этого оказалось достаточно. Я проскользнула в дырку, уперлась руками в край и вылезла в темное низкое помещение. Но разглядывать было некогда, надо было втаскивать Криса. Впрочем, он справился и без меня. Отошел на пару шагов, взял разбег, оттолкнулся от стены ногой и прыгнул, уцепившись за край. Качнулся, еще раз толкнул стену и подтянул себя вверх. Пару ударов сердца, и он стоит рядом. С чердака мы без труда вылезли на покатую крышу, но Крис велел перебраться еще дальше. В итоге мы подползли почти к краю плоской крыши и замерли, лежа на животе. Я, наконец, разжала руку, выпуская тушку твари, слегка отодвинула ее от себя и стала максимально бесшумно оттирать запачканную скользкую руку. Сквозь постоянный туман черепица нагревалась плохо и была едва теплой, но зато слегка влажной, что моим целям послужило как нельзя лучше. А вот лежать на черепице было неудобно, но и пошевелиться нельзя. У истребителей хороший слух и отличная реакция. Заподозрив движение, они придут и на крышу тоже. Хотя обычно крыши не прочесывались, потому что твари никогда особо не прятались, только если случайно застревали где-то и не соображали, как выбраться. Поначалу было даже интересно. Я отслеживала перемещение истребителей по звуку, мысленно строила круги зачистки, радовалась, когда могла угадать маршрут единиц. А вот мой партнер был поразительно расслаблен. Он перевернулся на спину и даже как будто дремал. Но я не обманывалась. Он ничего не говорил только потому, что было нельзя издавать звуков. Тяжелый разговор ждал меня впереди, и неизвестно, чем он закончится. Да, Крис позволил мне проверить оружие, и с его стороны это было благородно, твари побери. И вот это нервировало особенно сильно. Он повел себя как настоящий партнер из единицы. А я... Я сложила руки перед собой и уткнулась в них лицом. Да и пусть. И ладно. Откажется от меня. Я как-нибудь выкарабкаюсь. Всегда справлялась сама, справлюсь и сейчас. Зато теперь я знаю, что мое оружие так же крушит твари, как и любое другое истребительское. Осторожно перевела дыхание, потому что сердце опять понеслось вскачь. Надо же, вся эта беготня почти стерла радость от важного события. Вот доберусь до комнаты и порадуюсь. Пору в подушку. Скорее бы. К сожалению, моя полоса везения, похоже, закончилась. Никакой возни, хотя бы отдаленно напоминающей поимку твари, услышать не удалось. К нам приближался последний круг зачистки, если я правильно рассчитала. И тут мне в голову пришла идея. Как обычно, или победа, или проигрыш. Но мне ли уже теряться? Я подтянула к себе тварь, перекатила ее так, чтобы взять за шкирку, и пододвинула к самому краю крыши. Левой рукой отделила осколок черепицы и почувствовала на себе острый взгляд. Крис смотрел на меня, не отрываясь, и ничего хорошего его взгляд не сулил. Я не могла рассказать ему свой план. Аккуратно вернула обломок на место и протянула руку к парню. Положила пальцы на его запястье и слегка сжала. Он опустил взгляд на наши руки, а потом снова посмотрел мне в лицо. Я медленно просила его довериться мне. Хотя бы в последний раз. Думала, не поверит. Но он покачал головой и прикрыл на мгновение глаза, словно говоря, «И за что мне все это, великие мертвые боги?» Я сжала его руку еще раз и снова взяла обломок. Истребители приближались. Я напрягала глаза, чтобы их рассмотреть. По правде, больше всего меня интересовали даже не личности стражей, а их оружие. Один был с топором, и это меня не сильно устраивало. А вот у второго тонкий, острый меч. Они шли уже почти лениво, настолько мала вероятность обнаружить кого-то на последнем кругу. Расслабленность и инстинкты хорошего истребителя, только это и могло помочь воплотиться моему рисковому плану. Я подпустила их на нужное расстояние, крепко ухватила тварь за шкирку, сердце громыхало в груди, отчитывая их шаги. А затем одновременно шаркнула осколком по крыше и кинула тушку в людей внизу, только бы не мимо. Короткий предупреждающий вскрик, свист оружия, звук рассекаемой плоти, шаркающий шлепок, затем контрольный удар, зацепивший камнем мостовой. «Что за...» Низкий голос рассек тишину тумана. «Как она туда забралась? Эти же вообще не умеют лазать, они только бегают. Мне показалось, она была ранена уже, когда на тебя прыгнула», — присоединился второй голос. «Может, кто-то из наших уже зацепил?» «Да зацепить могли и при прорыве, вот только могло ли ранение научить ее лазать? Странно все это, может, новый подвид? Потащим к писарю?» «Да ну, выможем только все. Смотри, как ты ее почти в лохмотье». Раздался шаркающий звук, вероятно, тварь откинули носком ботинка. Истребители, негромко переговариваясь, двинулись дальше по улице. А я осознала, что практически не дышала в этот момент. Я всем телом вжалась в крышу, стараясь стать с ней единым целым. Только когда шаги окончательно стихли, я смогла отлепить лоб от черепицы и наткнулась на нечитаемый взгляд Кристофера Борна. Оттолкнулась руками и села. Он последовал моему примеру. Я не решалась нарушить тишину, просто не могла придумать, что сказать. Просить прощения? Ну, я не особо умею. Сделать вид, что ничего не произошло, как минимум, странно. А ни одна шутка, чтобы разрядить обстановку, в голову не шла. Проблему решил Крис. «У тебя на лбу черепица отпечаталась».